Глава 6. Зачисткой памяти нашего челнока Шнайдер провел почти все следующее утро. Все это время Таня Вардени без цели нарезала круги на песке или сидела около открытого люка, общаясь со Шнайдером. Оставив их вдвоем, я отправился в самый конец пляжа, где из песка высовывался кусок огромной скалы. Скала выглядела годной для восхождения, и оказалось, вид с нее стоил нескольких полученных по пути на вершину царапин. Пристроившись в одной из расщелин, я прислонился спиной к скале и стал рассматривать горизонт, вспоминая отдельные эпизоды прошлой ночи. На Харлоне все выглядело чуть меньше размерами, а тамошние моря непрерывно бурлили, одновременно испытывая тяготение трех лун. Санкция 4 была значительно массивнее, больше, чем Латимер или даже Земля. У этого мира без единого естественного спутника были огромные и спокойные океаны. В сравнении с обстановкой моей ранней, прошедшей на Харлоне молодости, такое спокойствие казалось немного подозрительным. Море словно затаило дыхание, ожидая какого-то катаклизма. Ощущение неприятное. Справиться помогали навыки самовнушения, освоенные в корпусе посланников и состоявшие на воздержании от любого сопоставления фактов. К сожалению, во время сна самовнушение почти не действовало, и в результате я мог очнуться от любого шороха. В этом сне я обычно стою на галечном пляже. Кажется, действие происходит на санкции 4. Я наблюдаю за безмятежным ходом волн, когда внезапно их поверхность вспячивается, вздымаясь до самого неба. Я смотрю вокруг, но мои ноги будто вросли в землю. Рядом проходят и рушатся вниз курганы воды. Они согласованно раскачиваются своими плавными движениями, напоминая черные мускулы. То, что вызывает это волнение, находится рядом, под неровной поверхностью моря. Во мне нарастает предчувствие. Наполовину это холодный ужас, наполовину само сострадание. Я больше не сомневаюсь. Навстречу из глубины поднимается что-то ужасное. Но я просыпаюсь раньше, чем это достигает поверхности. В ноге задергалась мышца, и я уселся поудобнее. Остатки навязчивого видения продолжали одолевать подсознание, словно в поисках более прочной основы для восприятия. По-моему, сон напоминал недавнюю дуэль с умными минами. Я будто вновь увидел, как поверхность моря стала дыбом от глубинного взрыва наших ракет. Да, в самом деле трогательно. Откинувшись на спину, я постарался ни о чем не думать. Утреннее солнце уже набирало силу, неумолимо приближаясь к субтропическому полудню. Скала оказалась теплой на ощупь. Свет пробирался сквозь мои полузакрытые веки так, словно я был еще в госпитале у виртуального озера. Показалось, что я медленно плыву по течению. Время потеряло свой смысл. Раздался треск коммуникатора. Не открывая глаз, я дотянулся до аппарата и нажал кнопку активизации. И тут же почувствовал, что тело сильно перегрелось на солнце. По ногам стекал пот. «Все готово!» – услышал я голос Шнайдера. «Ты все еще на скале?» Рефлекторно не желая того, я перешел в сидячее положение. «Да». «Все чисто. Кстати, должен сказать об украденных тобой скрэмблерах. Просто чудо! Работают отменно!» «Оставайся на связи». В голове осталось какое-то смутное воспоминание. Сон не хотел уходить. Приближается что-то ужасное. Выключив эту мысль одновременно с коммуникатором, я начал спускаться вниз. Изначально структура раскопа напоминала сороконожку непотребных размеров с кольцевидными, уходящими до горизонта поясами и хаотично расположенными опорными конструкциями. Именно такая картина открылась под ногами на подлете к месту западного направления. Лежавшая внизу часть города выглядела скорее хвостом, опущенным вниз от основной структуры, и состояла из слепленных неопределенными причудливыми образом клубней. В целом это напоминало не поселение, а скорее проросшие на поверхности земли бетонные грибы или лишайники. Строения почти нигде не поднимались выше уровня 5-го этажа. По большей части они выглядели давным-давно заброшенными. И все говорило о том, что усилия, приложенные к возведению построек, постепенно истощили энергию кипевшей здесь жизни. Шнайдер заложил вираж, огибая стоявшие в начале раскопа скалы. Выровняв челнок, он начал снижение и пошел в направлении участка свободной земли. Между рядами столбиков, некогда ограничивающих посадочную полосу раскопа 27. Вокруг нас клубами взметнулась цементная пыль, и я заметил, как в стороне полетели мелкие куски железобетонных плит полосы, не выдерживавших веса шаттла. Корабль замер. Сквозь стекло кабины подмигивал одряхлевший навигационный маяк, запрашивая данные прибытия. Шнайдер не обратил на маяк никакого внимания и выключил основные двигатели. Встав со своего кресла, он с облегчением подтянулся. «Приехали, ребята! Все на выход!» Вслед за Шнайдером мы с Таней прошли в основной отсек, наблюдая за тем, как он закрепил один из увесистых гранатометов, захваченных вместе с челноком. Мельком взглянув в мою сторону, он неожиданно подмигнул. Пришлось задать ему вопрос. «Я думал, это вещи твоих друзей». Таня смотрела туда же, куда и я. Выражение на ее лице показалось мне обеспокоенным. Шнайдер пожал плечами. «Так и есть. Но вы же не будете с ними осторожничать так, как я». «Великолепно», — заметила Таня, поворачиваясь ко мне. «У вас не найдется чего-нибудь менее громоздкого, чем эта пушка? Такое, что я могла бы нести самостоятельно. Или хотя бы поднять?» Приподняв полы куртки, я показал ей сразу два интерфейсных КСК. Автоматы, выпущенные специально для подразделений Клин, были принайтованы на груди в двух одинаковых кобурах по обе стороны. «Мог бы предложить один из этих, но они персонализированы кодом». «Таня, не мучайся, возьми лучше бластер», — промолвил Шнайдер, ни на секунду не отвлекаясь от приготовлений. «Больше шансов зацепить кого бы то ни было. Оставь автоматы жертвам моды». Археолог в недоумении подняла брови вверх. Я рассмеялся. «Наверное, он прав. И не стоит обматывать вокруг талии ленты с патронами. Повесьте оружие на плечевых ремнях. Их лучше накинуть сверху». Я наклонился в сторону Тани, стараясь плотнее подогнать кобуру, как вдруг она слегка развернулась ко мне, и в пространстве, разделявшем наши тела, проскочила какая-то неведомая искра. Когда оружие заняло место в кобуре, рукояткой вниз и чуть ниже левой груди, Таня искоса взглянула на меня. Глаза ее были зеленого цвета, похожие на жадеид под быстро текущей водой. «Так удобно?» «Не особенно». Я уже собирался придвинуть кобуру, но Таня быстрым движением руки остановила меня. Ее рука смотрелась на фоне моей, грязной и загорелой до черноты, словно голые кости. Тонкая и беззащитная. «Оставь, и так сойдет». «Ладно. Смотри, тянешь за рукоятку, и оружие выходит само. Если втолкнешь обратно, кобура его зафиксирует. Вот так». «Ясно». Момент не ускользнул от внимания Шнайдера. Для приличия, громко прокашлявшись, он удалился, чтобы отдраить люк. Распахнув его наружу, Шнайдер схватился за поручень у самого края люка и ловко спрыгнул на землю. Оказавшись внизу в гуще поднятой при посадке пыли, он снова закашлялся. Мне удалось не рассмеяться. Вардене неловко спрыгнула следом. У края открытого люка она оперлась на пол запястьями рук, не желая попасть в облако поднятой пыли. Я задержался в проеме и начал осматриваться в поисках встречающих нашу делегацию. И действительно, нас уже встречали. Их фигуры возникли из пыли, словно те самые изображения, что выкапывали в грязи. Таня и ее коллеги. Я насчитал 7 выстроившихся на фоне пустыни силуэтов, внушительных по габаритам и увешанных оружием. Фигура в центре оказалась на полметра выше остальных, и верхняя часть туловища была явно деформированной. Они приближались молча. Обхватив себя руками, я застыл в этой позе с пальцами, прилипшими к рукояткам КСК. «Джоко!» Шнайдер снова кашлянул. «Эй ты, Джоко!» Тишина. Пыль немного осела, достаточно, чтобы я увидел холодный блеск стволов и маски на лицах приближавшихся к нам людей. Судя по всему, остальное оружие было спрятано под одеждой. «Джока, кончай мозги паять!» Раздался до невозможности писклявый смех, определенно исходивший от странной фигуры в центре. От неожиданности я даже моргнул. «Ян! Ян, дружище! Неужели ты нервничаешь? Из-за меня?» Голос показался детским. А сам как думаешь, гребаный придурок?» Шнайдер выдвинулся вперед, и я увидел, как странная тень тоже дрогнула, разделяясь надвое. Немного удивившись такому обстоятельству, я активизировал нейрохимию зрения и, наконец, разглядел фигуру мальчика, лет приблизительно 8, спускавшегося на землю с рук взрослого. До этого момента ребенок сидел, ухватившись за его шею. Достигнув земли, мальчик побежал навстречу Шнайдеру, и я увидел, как несший его человек сразу же замер, будто замерз. Тут и меня прошиб настоящий озноб. Выкрутив до упора коррекцию зрения, я с ног до головы просканировал неподвижную фигуру. Человек не носил защитной маски, а лицо напоминало мне кое-что очень знакомое. Рот закрылся сам по себе, едва я понял, что передо мной. Шнайдер с мальчишкой провели серию замысловатых рукопожатий, тут же увлекшись разговором на темы, понятные лишь им двоим. Посреди ритуала мальчик внезапно обратил внимание на Таню Вардени и нарочито вяло кивнул, как бы для знакомства, но с очевидным, хотя и непонятным мне подтекстом. Мне показалось, что мальчик Джока нарочно затеял клоунаду со встречей. Он был само дружелюбие и просто светился, как новогодняя елка на Харлоне. Пыль понемногу оседала, и силуэты остальных членов делегации медленно обретали не столь угрожающие формы. Ставшая прозрачная атмосфера открыла нам группу, в основном состоявшую из молодых людей, явно непрофессиональных военных и к тому же сильно взбудораженных. Слева я заметил бородача. Он стоял, закусив губу, что особенно выделялось на форме маски, прикрывавшей верхнюю часть его лица. Другой боец приминался с ноги на ногу. Оружие у всех либо висело на ремне, либо находилось в походной укладке. Когда я спрыгнул с борта челнока, фигуры встречавших отпрянули назад. Примирительно подняв руки вверх ладонями к противнику, я извинился за неосторожность. «Пардон». «Зачем извиняться перед этим идиотом?» – грубовато пошутил Шнайдер, возившийся с мальчиком в безуспешных попытках сделать захват за шею. «Джоко, подойди, поздоровайся с дядей. Это настоящий посланник. И он был на Инонине». «Серьезно?» Мальчик протянул мне руку. Он выглядел хорошо сложенным и со временем мог стать по-настоящему красивым мужчиной. Одежда ребенка состояла из безукоризненно сшитого саронга розовато-лилового цвета и стеганой жилетки подходящего стиля. «Джок Распинеджи к вашим услугам. Прошу прощения за прием, но в наше трудное время, в общем, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ваш запрос пришел на частотах, доступ к которым имеют лишь войска Клина. А я, несмотря на мои глубокие чувства к нему, никогда не вращался в высших сферах. Мы опасались, что это ловушка». «А-а-а, засекреченная связь», – важно промолвил Шнайдер. «Мы украли эту штуку у Клина. На сей раз говоря, что свалил из армии, я имел в виду именно это». «Кто мог устроить тебе ловушку?» – я задал вопрос мальчику. «А-а-а». Он вздохнул с серьезным выражением человека, скрывающегося не одно десятилетие. «Что зря говорить. Агенты правительства, картель, заинтересованные корпорации, шпионы кемпистов. Никто не любит Джокоба Распинеджи. На этой войне нейтралитет не спасает вас от врагов. Скорее, лишает последних друзей и поддержки любой из сторон». «Но война еще не докатилась до юга», — заметила Вардени. «А мы так рады, мы страшно рады». Джоко Распинеджи приложил руку к левой стороне груди. «Однако сегодня не быть на линии фронта означает находиться под оккупацией. Неважно чей. А Лэндфолл всего в 8 километрах к западу. Эту местность можно считать полоской охранения, что означает наличие гарнизона милиции и периодические визиты людей из картеля». Джоко снова тяжело вздохнул, подытожив. «Что обходится очень дорого». Я с недоверием посмотрел ему в глаза. «А где ваш гарнизон? Где он?» «Здесь». Мальчик повернулся и ткнул пальцем в сторону своих воинов. «Плюс оставшиеся в бункере связи. Практически это все мои люди». «Это что, гарнизон милиции?» — спросила Таня Вардени. «Да». Распинеджи печально вздохнул, но через мгновение снова обратил лицо к нам. «Разумеется, говоря о дороговизне, я имел в виду визиты политических агентов компаний. Вернее, цену, отданную за их расположение. Это выгодно для них и для нас. Чиновники – люди вполне предсказуемые, но но имеют свой интерес. И расположение к нам не означает прекращение набегов. Как правило, экспедиции возвращаются каждые несколько месяцев. Они сейчас здесь? Будь они здесь, я не стал бы приглашать вас. Улетели неделю назад. Мальчика передернуло от нервной гримасы, странной для его совсем юного лица. Улетели? Очень довольны и найденным. Я рассмеялся, не сумев удержаться. Кажется, мы попали в правильное место и время. Ну, смотря по тому, зачем вы пришли, парировал Распинеджи. Вместе с нами мальчик направился к группе своих бойцов, издав при этом своеобразный квохочущий звук. Фигура того, что прежде нес мальчика, неуклюже сгорбилась, подымая Джока на плечо. Позади я услышал вздох Вардени, увидевший, что сделали с этим человеком. Несомненно, с ним случилось худшее, что может произойти с человеческим существом. Впрочем, еще недавно я мог наблюдать и более ужасные вещи. Что-то весьма неэстетичное было в самой конструкции изуродованной головы, державшейся за счет серебристого цемента, или скорее сплава, скрепляющего его некогда целые части. Если вообще уместно строить догадки по поводу сюжета, я мог бы представить дело результатом удара шрапнели. По-моему, любое иное оружие, применяемое сознательно и с определенной целью, вообще не должно оставить шанса на восстановление тела. Но здесь кто-то озаботился восстановлением. Разбитые обломки черепа уже мертвого человека составили вновь, заполнили резиноподобной массой промежутки между обломками его костей, вставили в пустые глазницы фоторецепторы, сидевшие теперь на местах словно серебристые, ждущие свою добычу пауки. Видимо, он решил вдохнуть в остатки мозгового вещества немного жизни. Достаточно, чтобы привести в действие вегетативные реакции и главные моторные функции тела. Похоже, существо действительно могло выполнять отдельные команды, заранее запрограммированные другими людьми. Незадолго до моего последнего ранения на северном выступе я работал с одним сержантом афрокарибского происхождения, чье тело было его собственным. Как-то ночью, лежа в руинах, бывших, кажется, церковью, я услышал от него предания в его народе, передававшиеся из поколения в поколение. Они пронесли свой миф через земной океан и впоследствии, надеясь на лучшую жизнь в мир, известный теперь как Латимер. Миф рассказывал о колдунах и о слугах, сделанных ими из тел умерших людей. Якобы их подымали из могил. Не помню, как называли такое существо, но знаю точно. Одно из них держало Джока на своих руках. «Тебе это нравится?» Мальчик обратился ко мне, сидя у самой головы изувеченного создания. «Не думаю, нет». «Ну да, выглядит неэстетично, однако...» Мальчик старался придать своему голосу оттенок деликатности. «Однако, на мой взгляд, при разумном использовании повязок, подходящей одежды, мы создаем ансамбль, достойный сочувствия. Искалеченные солдаты – невинное создание, спасшееся из руин своей жизни. Идеальное прикрытие. Конечно, не дай бог нам такие обстоятельства». «Все тот же старина Джоко», – ко мне подошел Шнайдер и приятельски подтолкнул локтем, добавив. «Как я и обещал, всегда на шаг впереди обстоятельств». Я лишь пожал плечами. «Я видел, как целые колонны пленных расстреливали просто так, для тренировки». «О, да я и не сомневался. До своего печального конца наш друг служил морпехом. У него осталось достаточно рефлексов там, под коркой, или в другом месте, куда они переписывают остатки личности». Мальчик неожиданно подмигнул. «Я человек бизнеса, а вовсе не технарь. В Лэндфолле я держал компьютерную фирму и подбирал все, что оставалось на поле брани. Смотри». Рука мальчика скрылась под жилетом. И в ту же секунду его мертвый носильщик достал из-за спины длинноствольный бластер. Причем все это случилось очень быстро. Фоторецепторы с ясно различимым звуком повернулись, сканируя поле зрения слева направо. Распинеджи радостно улыбнулся и отпустил кнопку пульта. Существо убрало палец со спуска, аккуратно вернув бластер в чехол. Вторая рука, державшая мальчика, даже не дернулась. Ребенок дружелюбно прощебетал. «Ты видел? Где не работает сострадание, там действуют иные возможности. Впрочем, я на самом деле оптимист. Ты даже не представляешь, как много осталось солдат, которым все еще трудно выстрелить в ребенка. в наше-то трудное время. Итак, довольно трёпа. И не пора ли нам подкрепиться?» Распинеджи занимал верхний этаж и пентхаус в складском здании красного цвета. Здание стояло в непосредственной близости от хвоста сооружений раскопа. Почти весь эскорт был вскоре распущен, за исключением двоих из внешней охраны, прикрывавших нас по дороге до грузового лифта. Над головами раздавался металлический отзвук наших шагов. Когда мы поднимались на самый верх, под крышу мальчик сказал: «Если мне не изменяет память, все это помещение было заполнено артефактами первой категории. Их сортировали и упаковывали, чтобы потом отправить в Лэндфолл по воздуху. Бригады исследователей работали круглые сутки посменно. Раскоп гудел день и ночь. А шум вы могли слышать по всей округе. Гул, похожий на сердцебиение». «Вот чем вы занимались? Сортировали артефакты?» — спросила Вардени. «Да, пока был совсем молод», — с насмешкой ответил Распинеджи. «Но я быстро прогрессировал. Знаете ли, открылись организационные способности». Лифт прошел сквозь крышу складского помещения и лязгнул, остановившись в неожиданно ярко освещенном пространстве. Солнце попадало сюда сквозь высокие окна, освещая выгороженный в основном помещении прозрачный холл. Внутреннее пространство ограничивали стены, покрашенные в янтарный цвет. Еще из лифта я обратил внимание на замысловатый дизайн, ковры и темный паркет пола. По центру располагалось нечто вроде бассейна, подсвеченного изнутри, вокруг которого стояли невысокие диванчики. Войдя внутрь, я понял, что углубление в полу было заполнено не водой. Там находился огромный горизонтальный экран, на котором пела женщина. По углам изображение воспроизводилось в более удобном для взгляда формате. На двух вертикально расположенных экранах, уже вразумительного размера. У дальней стены стоял стол, на котором чьей-то заботливой рукой была разложена еда и напитки из расчета приблизительно на один взвод. «Чувствуйте себя как дома», – распорядился Распинеджи. Его телохранитель отпустил хозяина на пол у самого входа. «Я должен извиниться. Дела. Еда и напитки на столе. И, разумеется, видеотека, если пожелаете». Звучавшая с экрана музыка стала чуть громче. И я узнал голос Лапинии. Жаль, что ее недавний дебют не вытеснил из эфира ритмы джанг-сальса в исполнении группы «Чистое поле». За прошлый год они просто достали. Вещица показалась мелодичной, правда, музыку время от времени прерывало мычание, наверное, имитация оргазма. Лапиния принимала разные позы, обнимая ногами ствол танка ПАУ, и при этом проникновенно шептала в микрофон. Дорвавшись до бесплатного, Шнайдер начал подряд валить на поднос все, что предлагалось в этом буфете. Тут я обратил внимание, что два стоявших у лифта бойца охраны перемигнулись и тоже ринулись к столу. Казалось, Тане Вардене следовало пойти по их стопам, но она вместо этого взяла курс на окно. Ее исхудавшая, похожая на часть скелета рука отодвинула занавеску. «Я говорил тебе», — обратился ко мне Шнайдер, «если кто-то и может прикрыть нас в этой части планеты, то только Джоку. В Лэндфолле он знает все ходы и выходы». «Ты хочешь сказать, он жил здесь до войны?» Шнайдер покрутил головой. «И до войны, и во время войны. Слышал, какого он мнения о чиновниках. Нет ни одного шанса проворачивать такие дела, если у тебя нет лохматой руки внутри системы». «Если есть лохматые руки, зачем жить в этой сраной дыре?» — тихо спросил я, не отрывая взгляда от Вардени. «А затем, что нравится. Он здесь вырос. Ты вообще бывал в Лэндфолле? Это только сейчас сраная дыра». Внезапно Лапиния пропала с экрана. Появившееся взамен изображение оказалось ближе к предмету археологии. Перед нами пошли документальные кадры. Мы перенесли всю набранную еду на ближайший диван и сели. Шнайдер почти начал есть, как вдруг сообразил, что я не следую его примеру. «Давай подождем. Это же невежливо». В ответ Шнайдер прыснул от смеха. «Ты что думал, нас отравят? Зачем? Ни малейшего намека!» И на всякий случай отставил свой поднос в сторону. Экран снова дернулся, и на нем пошли военные записи. Празднично рассвеченные лазерные трассы и карнавальная пляска ракетных залпов. Хорошо, что авторы отредактировали звуковую дорожку, пара отдаленных взрывов и поверх этого сухой голос комментатора, излагающего взвешенную трактовку событий. Несущественный урон и нейтрализованы действия наемников. Джоко Распинеджи вышел к нам из арки с противоположной стороны. Компанию ему составляли две женщины, судя по внешности, взятые из рекламы виртуального борделя. Их обернутые муслином формы и лица, начисто лишенные осмысленного выражения, казались программно отретушированными. И восьмилетний ребенок выглядел в сэндвиче из этих двух конфеток совершенно нелепо. «Ивонна и Кэс. Мои постоянные спутницы. Любой ребенок нуждается в матери. Разве нет? Ну или в двух. Итак». Он неожиданно громко щелкнул пальцами. И дамы уплыли в буфет. Сам Джоко сел на соседний диванчик. «Вернемся к делу, Ян. Что конкретно я могу сделать для тебя или твоих друзей?» «Почему вы отказываетесь от пищи?» — спросил я. «Ну...» Он рассмеялся. Шнайдер сконфузился. «Что такое?» Распинеджи вздохнул и, дотянувшись до моей тарелки, взял случайно подвернувшийся кусочек торта. Откусив, он продолжил беседу. «Ну что теперь? Не перейти ли нам к делу? Ян, прошу, начинай». «Джоко, мы собираемся продать тебе свой шаттл. По офигительной цене!» Откусив огромный кусок курятины, Шнайдер проговорил это с набитым ртом. «Неужели?» «А, да, да. Назови это избавлением от излишков военных действий. Ву Моррисон AS-70. Почти новые, без записи о предыдущих владельцах». Распинеджи радостно заулыбался. «Кажется, я с трудом верю. Можешь проверить, если хочешь», — сказал Шнайдер и проглотил пищу. «Я вычистил данные лучше, чем ты чистишь налоговые декларации. 1600 ячеек в глубину. Плюсы. Универсальная конфигурация. Рассчитан на глубокий космос. Суборбитальные подводные условия. Ход бесшумный, как у летучей мыши». «Да, помнится, 70-ки тоже производили хорошее впечатление. Не ты ли их расхваливал, а, Ян?» Мальчик почесал лишенный щетины подбородок жестом, явно доставшимся от прошлого тела. «Ну да ладно. Я полагаю, предмет сделки несет некое вооружение». Шнайдер кивнул, продолжая жевать. «Турель для микроракет носового огня. Плюс систему запуска ложных целей. И пакет программного обеспечения. Очень приличная версия». Я занялся своим куском торта. К обществу присоединились дамы, симметрично разложившись на диване по обе стороны от Распинеджи. Они приняли вид мебели. До этого момента я не слышал от них не то что слова, а вообще ни одного звука. Та, что сидела слева от Джоко, принялась кормить мальчика со своей тарелки. Он жевал, откинувшись на спинку дивана, и задумчиво смотрел в мою сторону. «Ладно!» Наконец громко произнес он. 6 миллионов!» «В валюте Объединенных Наций?» — спросил Шнайдер, и тут Распинеджи расхохотался во весь голос. «В валюте санкций 4!» 6 миллионов санов. Сан – аббревиатура, обозначавшая единицу стандартной археологической находки. Введенные правительством санкции 4 в лучшие времена саны оставались планетарной и не слишком устойчивой денежной единицей. В сравнении с прежней валютой, латимерским франком, сан всегда выглядел завязшим в болоте и карабкающимся без всякой надежды утопающим. Теперь его курс к доллару протектората составлял примерно 230 санов за 1 доллар Объединенных Наций. Шнайдера как громом поразило, как продавца его оскорбили в лучших чувствах. «Джоко, да ты что? 6 миллионов долларов! Всего полстоимости такого корабля! Мужик, это же Ву Моррисон! На нем есть криокапсулы?» «Нет». «Ну и за каким хреном он мне в таком случае, а?» Распинеджи задал вопрос совершенно спокойно. Потом глянул в сторону дамы, сидевшей справа, и та принесла Джоко стакан, молча. «Видишь ли, единственно возможная на сегодняшний день польза от такого корабля, кроме чисто военной стороны дела, заключается в бегстве из системы, в уходе из зоны блокады и возвращении на Латимер. Для действий в районе до 600 тысяч километров Ву Моррисоны оснащены просто великолепно. И система ориентации у них отличная. Я знаю, да, Но при таких скоростных возможностях на дорогу до Латимера уйдет около 30 лет. Для возвращения необходима криокапсула». Подняв руку, он остановил протестующее высказывание Шнайдера. «Наконец, я не знаю никого. Слышите, никого, кто сумел бы заполучить криокапсулу. Ни за тело, ни за дело. Картель Лэндфола знает, чего хочет. И они давно закрыли все щели. Живым из системы не выбраться никому. По крайней мере, до окончания войны. Таковы обстоятельства сделки». «Можете в любой момент перепродать его кемпистам», — возразил я. «Такая техника придется им по вкусу, и вам хорошо заплатят». Распинеджи кивнул. «Да, мистер Ковач, они заплатят. И заплатят в санах, так как у них нет ничего другого. Это известно вашим друзьям из Клина». «Они мне не друзья. Я просто ношу их форму». «Пусть так, но тем не менее». Мне оставалось пожать плечами. «А что скажете от 10? С надеждой произнес Шнайдер. «Кемписты заплатят вам в 5 раз больше». Распинеджи тяжело вздохнул. «Да, но пока мне придется держать корабль в этой пустыне и платить, платить, платить каждому, кто его увидит. Знаете ли, это не скутер. Потом я вынужден идти на контакт с кемпистами, который, как вам должно быть известно, влечет за собой смертельный риск. Придется устраивать секретные переговоры, да плюс военное обеспечение на случай, если эти дешевые революционеры задумают реквизировать собственность вместо того, чтобы платить. А они так и сделают. Оцените мои рассуждения, Ян. С кем вы еще можете вести дела?» 8. «Ладно, 6. Решительно произнес я, закрывая тему. «И мы остаемся весьма вам признательны. А что, если подсластить удачную сделку экскурсии в Лэндфолл и кое-какой информационной поддержкой? Ну, просто, чтобы закрепить нашу дружбу». Взгляд мальчика сразу ожил. И тут он обратил внимание на Таню Вардене. «Хм, бесплатная информация, да?» Он пошевелил бровями, повторив это движение дважды точно клоун. «Конечно, но такого еще не было, знаете ли. Ну ладно, ради демонстрации нашей дружбы. Что вас интересует конкретно?» «Лэндфолл. Кто вне картеля является самой хищной рыбкой? Мне нужна корпорация второй руки или даже третьей, кто станет восходящей звездой завтрашнего утра». Распинеджи задумчиво рассматривал свое вино. «Хищная рыбка. Не думаю, что она есть у нас на Санкции 4. Отправляйтесь на Латимер». «Я с Харлана». «Правда? Полагаю, не из партии Квелл?» И Распинеджи сделал жест, намекая на мою форму. «Я имел в виду расстановку политических игроков здесь». «Ну, реально, я не могу всего знать». Распинеджи отвел рукой очередной кусок, предложенный младшей женой. «Однако касательно хищной рыбки, я бы сказал, есть около полудюжины кандидатов. Пришли в систему позже всех, в основном с Латимера. Пришедшие раньше пресекли конкуренцию давно, лет 20 назад. Конечно, теперь у них в кармане и картель, и правительство. Остальным никогда не достается ничего, кроме остатков со стола. Из компаний третьей руки большинство готовы убраться домой. И война им не по карману». Он снова погладил воображаемую бороду. «А из купцов второй руки, ну, это, пожалуй, Сатаркан, Пиккай Энн и Мандрагора Корпорейшн. Они весьма плодоядны. Может, удастся нарыть еще парочку? Скажите, вы имеете что-то предложить этим людям?» Я кивнул. «Не напрямую». «Да, понимаю. Послушайтесь моего бесплатного совета. Он касается вашей бесплатной информации. Подавайте то, что у вас есть, на очень длинной палке». Он протянул руку со стаканом в мою сторону и вылил вино на пол. Вежливо улыбнувшись, мальчик сказал: «Не сумеете, и они откусят вашу руку по локоть».